ум и счастье. Встретились как-то ум и счастье и заспорили. Счастье говорит: «Я сильнее и нужнее, чем ты». «Нет, я», говорит ум. Долго ли они спорили, неизвестно. Известно только, что их спору не было бы конца, если бы ум не сказал: «Давай на ком-нибудь попробуем свою силу». Счастье согласилось и говорит: «У падишаха служит один плешак. Все, кому не лень, обижают его. Сотню щелчков получает он за день по своей лысой башке. А я его, беднягу, осчастливлю». На том ум и счастье порешили и разошлись. И вот счастье украдкой вселилось в плешака. Прошел один день, и плешак получил всего 10 щелчков. Во второй день только 3. На третий ни одного. На четвертый день падишах вышел на прогулку, и ему встретился плешак. Увидел падишах, что на его лысой башке сплошные синяки и ссадины, пожалел своего слугу, подозвал к себе и сказал: «О, дорогой плешак, я знаю, что за день тебе дают 100 и более щелчков по лысине, так ты и умереть можешь. С сегодняшнего дня я тебя из водовозов перевожу в скотники. Будешь убирать коровник». Так началась работа плешака в коровнике. Много ли, мало ли трудился он там, но вот в один из дней падишах проезжал мимо и решил заглянуть в коровник. Вошел он туда и видит: плешак убирает навоз. Падишах подозвал плешака и сказал ему: «Я вижу, ты устаешь от этой работы. С сегодняшнего дня я тебя заберу к себе во дворец». И плешак начал служить во дворце стражником. Целый день он встречал и провожал гостей. Одному поможет раздеться, другому предложит посидеть, третьему скажет, как пройти к падишаху. Шли дни за днями, недели за неделями, много воды утекло в соседней реке с тех пор, как плешак стал личным советником падишаха. Теперь он разъезжал в повозке, убранной коврами. Все люди знали, что падишах полностью ему доверяет. В общем, не буду морочить вам голову. Скажу только, что плешак был самым любимым и доверенным приближенным падишаха. И многие визири падишаха завидовали плешаку и готовы были навредить ему. Однажды падишах приказал плешаку и своим визирям прийти к нему по очень важному делу. Когда плешак вошел во дворец, он услышал, как один визирь говорит другому: «Ты только посмотри, какой счастливый этот плешак, которого все шлепали по лысине. Теперь его не узнать, он самый близкий к падишаху человек». Другой визирь отвечает: «Да, ты прав, и везет же дураку». А первый визирь говорит: «Давай его обманем. Скажем ему, что если он мужчина, то пусть даст падишаху подзатыльник. Он, дурак, нас послушает и ударит. Падишах разозлится и прогонит его от себя». Тогда плешак говорит визирям: «Дай вам Бог счастья, дорогие визири! Если вам очень хочется, чтобы я дал подзатыльник падишаху, я это сделаю». Визири обрадовались. Вскоре пришел и сам падишах. Не успел он ответить на приветствие приближенных, как плешак ударил его по затылку. С головы падишаха упала корона, а из нее вылезла огромная змея и уползла в щель в углу зала. Сначала падишах испугался, но потом пришел в себя и сказал: «О, дорогой плешак, ты меня спас от смерти, и за это я отдаю тебе в жены свою дочь!» Визири только переглянулись, и каждый из них подумал: «Как же так? Мы старались сделать так, чтобы падишах прогнал плешака, а он берет его в зятья». Прошло несколько дней, и падишах опять пригласил своих приближенных к себе. А визири и на этот раз решили обмануть плешака. Пришли они во дворец пораньше и стали его поджидать. Едва он переступил порог, как услышал, как один визирь говорит другому: «Давай научим плешака, чтобы он толкнул падишаха ногой, когда тот сядет на свой трон. Падишах свалится с трона, разгневается и прогонит плешака». Тогда плешак сказал визирям: «Дай вам Бог здоровья, дорогие визири! Если вам очень хочется, чтобы я столкнул падишаха с трона, я это сделаю». Визири обрадовались. Вскоре пришел падишах и пригласил своих приближенных пройти к нему в комнату. Едва падишах уселся на трон, Плешак подошел и столкнул его на пол. В это время, и надо же счастью быть рядом, со стены упал обнаженный кинжал и воткнулся в то самое место, где только что сидел падишах. Увидел это падишах и воскликнул: «О, спаситель мой! Ты опять избавил меня от смерти!» И падишах приказал сыграть свадьбу своей дочери и плешака. На свадьбу падишах пригласил всех своих приближенных и родственников. Множество гостей съехалось во дворец, много вкусных блюд было для них приготовлено. Гости пили, ели, плясали. Все шло так хорошо, что лучше и быть не может. Но тут Господь да покарает дурака. Жених стал рассказывать собравшимся, как его плешака шлепали по этой лысой башке, как он убирал в коровнике навоз. Дочь падишаха воскликнула: «Не хочу быть женой этого плешивого дурака!» Как только не уговаривал падишах свою дочь, чего только он ей не говорил, она и слушать не желала. Видит счастье, что дела плешака плохи, что не быть ему зятем падишаха. Думала, думала счастье, как ему помочь, но ничего не придумала и решила обратиться за помощью к уму. «Дорогой ум, прости меня, ты был прав. Счастья мало, если нет ума. Сколько я ни старалась помочь этому плешивому дураку, сколько ни выручала его, но пришло время, когда я не в силах что-нибудь сделать для него. Очень прошу тебя, ум, ради меня, помоги теперь ему, ведь все мои старания пропадают зря». Пожалел ум своего друга и решил сделать из плешивого дурака умного человека. Вселился ум в плешака, заставил говорить умные вещи, и вот все гости на свадьбе собрались вокруг него и стали с любопытством слушать его забавные и мудрые истории. Увидел это падишах и повел плешака к своей дочери. Пусть она своими глазами увидит, что ее жених вовсе не дурак. Вошел плешак в комнату к своей невесте и говорит: «О, моя красавица, ты и я — это одно яблоко, внутри которого зерна, а зерна — это наши дети». Услышала дочь падишаха умную речь своего жениха и улыбнулась от радости. Падишах тоже обрадовался и закричал: «Играйте, зурначи, веселитесь, гости! Это свадьба моей красавицы-дочери и умного плешака!» И гости веселились, пили и ели. Был там и я, пил, ел, веселился, плясал. Не верите? Но если бы я не был на этой свадьбе, то откуда я знаю всю эту историю?